Глава 6. Ирина. Проснулась неохотно, что-то мокрое было на моем лице. Мокрое и вонючее. Пахло псиной. Но у нас с Артемом нет собаки. Тогда откуда этот запах? Распахнула глаза и едва не завизжала. А вы бы не заорали при виде огромной морды бернского зенинхунда, особенно когда не ожидаешь ее увидеть? Эта наглая псячья морда вылизала мое лицо. Фу! Отвали! Прохрипела жутким голосом. Горло буквально горело огнем. Все у меня болело, но уже не так, как поутру. Собака вновь попыталась вылизать мое лицо. Пришлось оттолкнуть огромную голову от себя подальше. «Зайка, оставь нашу гостью в покое», — раздался голос Руслана. Собака сразу же убежала прочь. «Глупый, наверное, вопрос, но спрошу, ты как себя чувствуешь?» Я села на диване и протерла глаза, потом сфокусировала взгляд на мужчине и ответила. «Чувствую себя так, будто меня сунули в мясорубку». Руслан что-то взбалтывал в миске, кивнул на мои слова, потом отставил посуду и подошел ко мне, сел рядом. Его глаза были полны чего-то тяжелого, почти беспокойного. «Ира», — произнес он тихо, я тут же напряглась. «Разговор, должно быть, будет сложным». «Твой супруг перезванивал. Я ответил, все объяснил ему, но, кажется, он не поверил. Послал меня от тебя, в общем, послал нас с тобой куда подальше. Потом что-то прокричал про развод и что все достанется ему и его новой семье». Он длинно вздохнул и добавил. «Будешь перезванивать или нет, дело твое. Кстати, я приготовил для тебя комнату. И вот тут тебе костыль, чтобы ногу не нагружать». Рядом с диваном стоял костыль, я чуть не прослезилась. Незнакомец позаботился обо мне, как мой муж никогда не заботился. Потом я проанализировала слова моего мужа. «Артем, ну ты скотина». Я не могла поверить, что он подумал обо мне, как о потаскухе. В голове было слишком много всего. Ярких, но негативных моментов из последних событий, разочарований, боли и сомнений. Но одно было ясно. Я не могла оставить все как есть. Так, насчет комнаты. Мне стало дико неудобно. Я, Руслан, спасибо тебе за все, и за костыли, за прием, и главное, за спасение. Огромное человеческое тебе спасибо. А насчет комнаты, знаешь, я лучше сниму номер, не хочу тебя напрягать еще больше. Я вздохнула. Пока не решу с ними. С Артемом и с Региной. Поживу в гостинице. А позвонить ему надо, и такси вызову. А потом вспомнила, что мои карты, мой телефон остались в квартире. Засада. Руслан молчал, но его молчание было не таким, как у других людей. Оно не было тягостным, скорее уютным. Он будто понимал меня. Он покачал головой, потом как-то невольно коснулся моей руки и сказал. «Глупости не говори, никакой гостиницы. Мне и зайке ты нисколько не помешаешь. И никакого напряга нет. Поправляйся, а потом будешь воевать. Так, вот тебе телефон». Он протянул мне телефон, а сам встал. «Я пока отъеду. Задумал тут бисквит сделать, а муки не купил. Меня не будет 10 минут, справишься?» Я даже не успела что-то сказать, как он вышел. Собака последовала за ним, а я осталась одна, только с шумом своих мыслей и телефоном. Что ж, сначала туалет, а потом позвоню благоверному. Что-то он совсем оборзел. На место горечи, обиды и непонимания пришла ярость. Артем долго не отвечал на мой звонок, но, наконец, соизволил ответить. «Да», — услышала резкое. «Артем, что с тобой случилось?» Прохрипела сиплым от болезни голосом. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Задал он встречный вопрос. Я даже опешила. Никогда прежде мне не доводилось слышать в его бархатном голосе столь странные многозначительные нотки. «Ты в своем уме?» — проговорил недоуменно. «Я застал тебя с Региной. Потом вы оба заявили, что давно встречаетесь у меня за спиной и вообще любите друг друга. А вчера я узнала от этой дряни, что она беременна. Ну а сегодня ты нагрубил человеку, который спас меня. И ты смеешь задавать мне вопрос, почему я спрашиваю? Артем, ты словно и свалился!» В трубке раздался длинный вздох, а потом он ответил довольно резко. «Да, Ира, я не отрицаю своей вины. Меня терзала совесть, я не знал, как тебе все рассказать, не хотел ранить тебя и сделать тебе больно. Знаешь, а ведь я до последнего не верил словам Регины о твоих похождениях, но сегодня убедился, что она была права, поэтому...» Мои брови поползли вверх. Я на миг даже утратила дар речи. «Что?» — выдохнула я шокированно. «Мои похождения? Артем, ты вообще не в себе? Ты умом тронулся?» Мое спокойствие и желание обстоятельно все обсудить и нормально поговорить стремительно улетучились. Вспышки необоснованной ревности всегда были чужды ему, но сейчас Артем показался мне совершенно незнакомым человеком. «Это я умом тронулся. Ира, ты мной манипулировала все эти годы. Ты все время вечно всем недовольна, вечно тебе подавай совершенство. А теперь выясняется, что ты сама по уши замарана. И с утра позвонили с полиции и... Ира, я от тебя в шоке. Разыграла целый спектакль. И как ты успела все спланировать?» «И еще ты с каким-то мужиком. Быстро же ты нашла, куда свалить». Я на секунду потеряла дар речи. «Ты сейчас серьезно? «Ты думаешь, я придумала аварию?» — прокричала, прохрипела в ответ. «Я не понимаю, зачем вообще мы ведем этот тупой разговор. Это какой-то сюр, Артем». «Ира, мы ведем этот разговор, потому что я увидел тебя настоящую. Теперь я полностью согласен с Региной. Мы с тобой разводимся и сделаем это быстро. И по поводу квартиры, она моя», — мрачно заявил Артем. «Повтори еще раз». «Если тебе угодно». Артем не скрывал своего отвращения. «Ты лицемерка и манипулятор, Ира. Я не хочу быть с тобой, мы разводимся. По поводу квартиры она остается у меня». Я задрожала от волнения, не выдержала и отключилась. Кровь запульсировала у меня в висках, а тело как будто налилось свинцовой тяжестью. «Боже, Артем спятил», — прошептала упавшим голосом и в полном недоумении уставилась на телефон Руслана, будто его гаджет мог дать мне все ответы. Гадко чувствовала себя физически и морально. А теперь слова мужа, что я лицемерка и манипулятор, добавили мне и тревожности, и ярости. Он сказал, что не хочет быть со мной. Как я не замечала, что он уже давно стал мне чужим. А Регина? Я не заметила и в ней изменения. Два предателя. Два ножа в спину. Телефон зазвонил, и я дернулась всем телом. Это перезванивал Артем. Мои руки затряслись, я всхлипнула и тут же выдохнула. Нужно взять себя в руки и ответить. Приняла вызов, и он сходу заговорил. «Ира, это отвратительно с твоей стороны. Ты устроила целый спектакль. Сознавайся, ты уже знала обо мне и Регине, верно?» Презрительная интонация супруга резанула меня больнее ножа. «Просто признайся, что знала. Потому и вернулась раньше, потому и устроила эту якобы аварию. Даже свалила какому-то мужику». «Артем, ты слышишь мой голос, слышишь, что я простывшая. У меня ангина из-за этого гада, что бросил меня в лесу. Он сбил меня, загрузил в тачку и вывез в лес. Я пролежала на холодной земле, могла умереть. Ты думаешь, я ненормальная, чтобы устраивать самой себе проблемы? Меня случайно нашел тот самый мужик, про которого ты говоришь таким пренебрежительным тоном, и он приютил меня у себя, помог, вызвал врача, полицию. Ты понимаешь меня?» Говорить мне было трудно, но я постаралась все рассказать о максимально спокойном тоном. «Артем, я не знала о тебе, Регине. Для меня это стало неприятным сюрпризом. Вы оба причинили мне страшную боль». «Я тебе не верю», — сказал он, как отрезал. «Объясни мне, зачем тебе понадобилась эта авария? Решила, что таким способом вызовешь у меня сочувствие? Что я сразу брошу Регину? Какая же ты, сука, Ира». Сила сжала телефон и едва сдержалась, чтобы не закричать. «Я не делала этого, клянусь!» Растерянно оправдывалась я, отчаянно пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. «Эти мысли вкладывает тебе Регина? Коварная лживая дрянь, вот кто она! Вот с кем ты собрался строить новую семью, Артем!» «К твоему сведению, Регина была в полной растерянности, когда узнала про ДТП с тобой. Мне плевать, что ты там задумала, просто знай, у тебя ничего не выйдет, Ира». Артем повысил голос. «Я сегодня же подаю на развод, понятно тебе все?» Мне казалось, что мир вокруг меня рушится до основания. Меня откровенно потрясла безжалостная жестокость, с которой говорил Артем. Его слова были как ножи. Он слепо верил Регине, он слепо верил своим придумкам, он не верил только мне, женщине, которая клялся в любви, который взял в жены, с которой мечтал о детях. «Молчишь?» — хмыкнул он. «Конечно, что тебе возразить? Ты глупа, Ира, и я рад, что наши отношения закончены». Положила руку на горло и сжала. Горло болело, а после долгого разговора с мужем, почти уже бывшим мужем, оно горело адским пламенем. А еще я чувствовала, что я сама горю от обиды, разочарования, от ужасного предательства. «Я действительно очень глупа», — тихо произнесла я. «Настоящая дура, раз не смогла разглядеть в тебе конченного урода. А в лучшей подруге, кое притворялась Регина, конченую суку». Он шумно и раздраженно вздохнул и сказал. «Твое замечание в высшей степени оскорбительно. Кори только себя. Не надо говорить о Регине, матери моего будущего ребенка, в подобном тоне. Она намного лучше тебя. Она идеальная женщина». «Знаешь что, Артем, придет время, ты будешь в ужасе от нее. Ты будешь разочарован и будешь корить себя. И меня вспомнишь. И знай, мой дорогой, почти бывший муж, на несчастье счастья не построить». С горечью прошептала я на его жестокие слова. «Советую тебе найти новое жилье. Между нами все кончено», — заявил он пренебрежительно. «Регина соберет твои вещи. Можешь сама за ним приехать, можешь кого-то отправить, мне плевать. Главное, сообщи заранее, еще раз, по поводу квартиры. Она моя. Остаток ипотеки я выплачу сам». «Какая же ты козлина, Артем», — проговорила хрипло и сдавленно. «Ты уничтожил нас». «Нас давно нет. Все, пока». Он отключился. Я шумно выдохнула, а потом хрипло завыла. Мне трудно было поверить, что это на самом деле произошло. Еще совсем недавно я была невероятно счастлива, возвращаясь домой после командировки к своему дорогому и любимому мужу. Но любимый муж выбросил меня из своей жизни, словно ненужную вещь, и променял меня на мою лучшую подругу. Мир явно сошел с ума. Или это я была слепа и глупа, раз не видела очевидного. В любом случае, я ощущала мучительную душевную боль. Мне хотелось кричать. Вместо этого уткнулась лицом в подушку и тихо заплакала.